219. Матерь Агни-йоги. Я в душу твою вдуну новую струю жизни. Нужна пища для духа, и по времени разная. Сознание обогатится новыми нахождениями. Новые мысли пошлю. Чуешь ли, что в учении явлена беспредельность? Беспредельность беспредельного познавания. Этим чувством иди. Думаю, как приблизить возможности счастья. И думам моим, удаленным от сфер земных, зараженных слоев, так трудно зажечь даже в близких сердцах надежды чудесное пламя.